О судьбе этой книги и ее автора. Семья Николая Андреевича Римского-Корсакова жила в Петербурге на Загородном проспекте. Софья была любимой дочерью великого композитора. Она помогала ему в создании либретто опер, ездила с ним за границу. Выйдя замуж за Троицкого, она стала жить в том же доме, только в соседней квартире. В 1904 году у нее родилась дочь Ирина, еще через год другая дочь Людмила. Дочери учились в гимназии Стоюниной. Это была одна из лучших в Петербурге женских гимназий с прекрасными преподавателями. Так философию преподавал известный русский философ Лосский. Когда после революции женскую и мужскую гимназии на Кабинетной улице, ныне улица Правды, соединили, Ирина познакомилась и подружилась с сыном философа Борисом Николаевичем Лосским. Вместе с матерью она провожала в 1892 году тот пароход, на котором были высланы за границу многие ярчайшие представители русской культуры. Семья Лосских покидала родину на этом теплоходе. Как и вообще в среде русской интеллигенции конца XIX – начала XX веков, в семье Римских-Корсаковых не было особой религиозности. И ровесники века слегка бравировали холодностью по отношению к церкви. Но когда это поколение пережило Первую мировую войну, большевистский переворот, гражданскую войну, террор, гибель близких, гонения на церковь, особенно в 1921-22 годах, гибель патриарха Тихона после его стойкого противостояния властям, гибель митрополита Вениамина и других светочей православия, в русских людях произошел возврат к религии. И как последнее прибежище для души, и как тихое сопротивление безбожным властям, несправедливо оболгавшим и разорившим церковь, которая давала устойчивость и личности, и нации. Эти события оказывали влияние на будущего писателя. Закончив среднее образование, Ирина Владимировна позднее поступила в Институт истории и искусств, открытый в 1912 году известным меценатом графом Зубовым. Она успешно училась на филологическом. На четвертом курсе имела свою тему у известного академика Перца. Девушке открывался путь в аспирантуру. Но при передаче учебной части института в университет в 1930 году она была отчислена за происхождение. Один дедушка – великий русский композитор, другой – прославленный царский генерал Троицкий, участник русско-турецкой войны, и навсегда осталась Ирина Владимировна с незаконченным высшим. В другие учебные заведения ее уже не брали. В те времена при Александро-Невской лавре существовало тайное православное братство, организованное отцом Гурием. Ирина Владимировна входила в него. В романе «Побежденные» есть эта линия. Огромное чувство любви и преданности связывало Ирину Владимировну с мужем. В 1934 году она вышла замуж за капитона Васильевича Головкина, бывшего царского офицера, получившего в Первую мировую войну орден Святого Георгия. В 1936 году у Головкиных родился сын Кирилл. С самого начала войны в 1941 году капитан Васильевич оказался на фронте. Недолгое счастье Ирины Владимировны оборвалось. Страшные беды посыпались одна за другой. За недоносительство была репрессирована сестра Людмила. До сих пор нет ее официальной реабилитации. Осталась только справка о гибели. Вслед за Людмилой пытались выслать Софью Николаевну, но тяжело больная дочь великого композитора благополучно умерла в своей постели, не дождавшись, когда ее вышлют. Затем наступили тяжелые блокадные дни, Всю блокаду Ирина Владимировна провела в родном городе на Неве с маленьким сыном, работая в госпитале рентгенотехником. В том же злополучном 1942 году она стала вдовой. Капитан Васильевич погиб на фронте смертью храбрых. Сын Кирилл, переживший блокаду, был очень одаренным человеком. Он с медалью закончил среднюю школу, музыкальную, механико-математический факультет университета, в 30 лет написал докторскую диссертацию, но в возрасте 33 лет внезапно скончался. Еще одно страшное горе вошло в судьбу Ирины Владимировны. Образы безвозвратно потерянных родных и близких людей не умирали в ее душе, чтобы ожить на страницах романа. Я познакомилась с Ириной Владимировной в 1980 году. Даже тогда круг ее друзей, сильно прореженный властями и временем, был интересен и по личностям, и по именам, просиявшим в русской культуре. Ковалевские, Фаворские, Семеново-Тяньшанские, Блоки. Никто из римских Корсаковых не эмигрировал, хотя во французском банке лежали некоторые средства, оставшиеся от композитора. Квартира, когда-то принадлежавшая родителям Ирины Владимировны, была с 30-х годов коммунальной. Памятные вещи приходилось тщательно оберегать. Лишь в 1971 году был открыт музей римского Корсакова. Семья отдала безвозмездно все вещи, кроме картины рукописей. Лишь однажды за все время блокады, в очень тяжелый момент, Ирина Владимировна продала зеркало, принадлежавшее деду. Потом его удалось отыскать и поместить в музей. Благодаря детям и внукам Римского-Корсакова музей обладает подлинными вещами семьи, в отличие от множества других музеев страны – Блока, Достоевского, Шаляпина. Сотрудники музея и потомки композитора – настоящие энтузиасты русской музыкальной культуры. Ирина Владимировна играла большую роль в создании и существовании музея. Ее руками создавалась экспозиция, составлялись репертуары музыкальных вечеров, она проводила экскурсии. Ее воспоминания об этом доме и семье записаны на магнитофон и хранятся в театральном музее. Ирина Владимировна была талантливым человеком со сломанной судьбой, но с твердым, непреклонным характером. Внутренне она всегда была в оппозиции к режиму, но никогда не была врагом народа, потому что сама была лучшей частью этого народа. Никогда не заблуждаясь по поводу всего происходившего в стране и разрушительности для России идей всех измов, она осознавала, кто истинный враг России, как он могуществен и коварен, но всегда верила, что день освобождения и воскрешения настанет, и всю свою жизнь стремилась сохранить для этого дня остатки русской культуры. Страдания людей своего круга, ставших жертвами классовой борьбы и дьявольского произвола, она отразила в своем романе «Побежденный». Ирина Владимировна не раз подчеркивала в разговорах, что в романе нет ни одного вымышленного факта. Прообраз Аси Балаговской во многом она сама, кроме ссылки и трагической кончины, а Лёле Нелидовой родная сестра Людмила, погибшая в лагере или по дороге в него. Как больно смотреть на дореволюционную фотографию двух красивых девочек, которым жизнь, казалось, обещала впереди только радость. Прообразом главного романтического героя Олега Дашкова явился муж Ирины Владимировны, капитан Васильевич Головкин. Его портрет в форме царского офицера с орденом Святого Георгия на груди всегда стоял у нее на комоде, а ведь даже это было опасно. В 1918 году Головкин был участником тайной организации, по-видимому, связанной с ярославским мятежом. Он ездил в Ярославль с подложными документами, и в доме его матери была засада. Чудом избежав западни и не попав в лапы большевиков, он всю свою жизнь находился в постоянном ожидании ареста, знал о чудовищных зверствах большевиков в Ярославле после подавления мятежа. До войны Ирина Владимировна вела записи, в которых отражала все события в жизни мужа и его семьи. Но, проживая в коммуналке с разными соседями, типа описанных в романе «Хрычко», она побоялась хранить записки дальше и уничтожила их. Потом, когда уже писался роман «Побежденные», эти записи воскресали в ее памяти, входили в структуру произведения. Всю свою жизнь Ирина Владимировна бережно лелеяла в душе память о муже. Она не выходила замуж и даже осуждала тех, кто может, потеряв любимого и единственного человека, обзаводиться новой семьей. По ее представлениям, воспитывавшимся в семье римских Корсаков, женщина после смерти мужа должна красиво вдоветь. Первоначально роман назывался «Лебединая песнь». Олег Дашков — центральная фигура всего произведения. Некоторые экземпляры Ирина Владимировна даже подписала псевдонимом Дашкова. Со временем роман укрупнился, поменялось название, а окончательные варианты Ирина Владимировна уже подписывала фамилией мужа — Головкина. В кругу друзей Ирины Владимировны многие читали роман, и никто не донес. Благодарю Бога, что мне довелось познакомиться с Ириной Владимировной. Став соседями, мы очень быстро подружились. Она доверилась мне и дала почитать свой роман. Лишь после того, как я прочла его и высказала все свои суждения, положительные и отрицательные, она призналась мне, что роман принадлежит ее перу. Я предложила свои услуги в качестве переписчицы. Мы сделали несколько копий и роздали их надежным друзьям. Один экземпляр через сотрудника французского посольства удалось передать в Париж Лосскому. Этот смелый поступок говорит о характере Ирины Владимировны, ведь она знала о судьбе машинистки, хранившей у себя архипелаг ГУЛАГ Солженицына, и, кажется, была знакома с этой машинисткой лично. Были, видимо, и другие попытки сохранить роман и передать на Запад. И со стороны Ладыжинской, и со стороны Маретина, и со стороны писателя Бородина. И попадание романа в архивы КГБ было, видимо, тоже неоднократным. Один из экземпляров попал туда после обыска у Блок, другой — во время ареста Бородина. По счастливой случайности эти экземпляры подписаны псевдонимом Дашкова с названием «Лебединая песнь». Слышала я и о том, как жена композитора Шабалина, работавшая в публичной библиотеке, сдала роман на хранение в рукописный отдел и вряд ли законным образом. Один из вариантов романа хранился у друга семьи Римских-Корсаковых, московской певицы Янсен. После смерти Ирины Владимировны она предпринимала попытки опубликовать роман, но безуспешно. Наконец, в начале 1991 года она передала рукопись в наш «Современник». По счастливому совпадению, в это же самое время и я решилась предложить имеющийся у меня экземпляр нашему «Современнику», который с каждым годом все больше и больше завоевывает мои симпатии. Московская и Петербургская линии, таким образом, пересеклись в одной неслучайной точке. Так решилась судьба выхода «Побежденных» к широкому читателю. Жаль, что Ирина Владимировна не дожила до этого дня и так и не увидела свое детище опубликованным. Скончалась Головкина 16 декабря 1989 года. До сих пор мы читали литературу русскую, советскую, в последнее время эмигрантскую и диссидентскую. До конца столетия нам не успеть узнать все накопленное за рубежом. Зайцева, Шмелева, Осаргина, Гумилева, Мережковского, Гиппиус, Берберову, Шаховскую, Набокова, а еще Солженицын, Голицын, Волков. После того погружения во тьму, которое произошло с русской страной и ее культурой, всплывают, подобно граду Китежу, и такие произведения, как роман Ирины Владимировны Головкиной «Побежденные». Этим произведением, как драгоценным вином, настает свой черед. А сколько еще хранится этих богатств в архивах КГБ, в шкафах, на чердаках, в укромных тайниках. Квитковская, Санкт-Петербург.